Часть четвертая. Я уже не считал себя больным с тех пор, как выжил. Или что такое адаптация? Постараюсь объяснить феномен адаптации на бытовом примере. Вы поменяли работу, пришли в новый коллектив, познакомились с новыми требованиями и даже изменили свой распорядок дня. Но потребовалось какое-то время, чтобы полноценно влиться в коллектив. За этот период привыкания к новым условиям вы пережили, возможно, несколько неадекватных, с вашей точки зрения, реакций членов коллектива на ваше присутствие. Кто-то мог вам сказать грубость, новый начальник отдал приказ в резкой форме, к которой вы не привыкли, пришлось следить за соблюдением графика работы, чего вы раньше не делали. Одним словом, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а работают по принятым в этом монастыре правилам. Со временем все нормализовалось. Вы привыкли к новым условиям работы, и вам работа стала даже нравиться больше, чем предыдущая. К тому же наладились отношения с невзлюбившим вас в первое время коллегой по работе. Вот этот неприятный период вживания в новый коллектив и новые условия работы – называется социальной адаптацией. Организм человека точно так же реагирует на новые условия жизни. Надо только понимать, что болезненные реакции мышц в ответ на выполнение упражнений будут всегда в большей или меньшей степени. Я об этом постоянно предупреждаю. И выполнение условий восстановления тела после занятий в виде принятия контрастного душа с обязательным холодным завершением, максимально низкая температура, посещение сауны с обязательным холодовым воздействием после тепловой процедуры, просто принятие холодной ванны 5-10 секунд, а в случае отсутствия подобных возможностей растирание тела холодным мокрым полотенцем – обязательное условие. Это резко снижает болевые реакции, хотя они останутся в виде болезненных ощущений при движении. И необходимо понять, что окончательно избавиться от мышечных болей помогают только регулярные занятия. Наш организм еще и подсказывает с помощью боли о зонах неблагополучия. И эти боли надо правильно понять. Нина Константиновна просто забыла о том, что многие годы принимала обезболивающие таблетки по любому поводу. И хотя эти таблетки в последнее время перестали ей помогать, она, тем не менее, снова обратилась к ним. Мало того, что живет она в малопригодных для нормальной жизни условиях. Нет душа, ванны. Эти условия не закалили ее организм, как это бывает, а развратили. И она стала бояться холода. Вспоминаю эпизод из своего собственного опыта «выкарабкивания» в кавычках из ямы болезни после больницы. Я был достаточно спортивным человеком до автокатастрофы, в которую попал, хотя настоящим спортсменом, к сожалению, никогда не был. После случившегося бегать, приседать уже не мог, ходил-то с трудом. Вот и решил для поддержания сердечно-сосудистой системы плавать. Плавание обычно рекомендуют все врачи в качестве общей физической подготовки. У меня основными средствами передвижения до бассейна были сначала костыли, затем трость. И хотя я научился на костылях передвигаться достаточно шустро, сейчас этот способ аэробики называют скандинавской ходьбой, аэробной нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой системы явно не хватало. По улицам Москвы с грязным воздухом, бесчисленными прохожими и громадным потоком автомобилей много не находишь. Да еще и вредно это все из-за того же воздуха. Кстати, о пользе бега. Меня удивляют люди, бегающие по улицам Москвы. Мало того, что бег по асфальту, даже в хороших кроссовках, вреден для суставов. Во время бега легкие работают во 100 крат интенсивнее, впитывая этот московский смог под названием воздух, и вместо заряда здоровья эти бегуны за здоровьем на самом деле ставят себя в одну группу с курящими, которых я называю хоблами, от слова «хроническая обструктивная болезнь легких». Так вот, используя свои старые спортивные связи, я стал посещать бассейн «Чайка» с открытой водой. И хотя он находится в самом центре Москвы, у метро «Парк культуры», самый нижний слой воздуха, используемый пловцом, все-таки считается чистым. Справка от врача, разрешающая мне плавать, у меня была. И, приходя в раздевалку, из которой можно было сразу погружаться в воду, я оставлял костыли у края бассейна, подныривал под бортик и плыл. Плаваю я хорошо, даже с плохо работающей ногой, так сказать, на руках. Каждый сеанс я проплывал 2 километра. Сначала, конечно, меньше. Частями по 100-200 метров. Тело казалось каменным и грозилось погрузиться на дно бассейна. Спасали руки. У людей, ходящих на костылях, руки сильные. Именно они вытаскивали, в кавычках, меня из-под воды и заставляли плыть. Где-то через полгода, посещая бассейн 3 раза в неделю по вечерам, я перестал ощущать пытку плаваньем. Наоборот, стал получать удовольствие, особенно от длинных дистанций. В бассейн обычно приходят по абонементам одни и те же люди. Поэтому спустя какое-то время я вошел в коллектив постоянных посетителей бассейна. Эти компаньоны по плаванию и приучили меня проплывать 2000 метров. Они, правда, для разминки плыли сначала 500 метров, затем без остановки 1500 метров, на которых мы и соревновались друг с другом, стараясь приплыть первыми. Чуть позже я проплывал эти 2000 метров уже без остановки. Так вот, как только я стал плавать достаточно сносно, проплывая 2000 метров за 40 минут кролем, у меня стали появляться боли за грудиной с иррадиацией в правый бок. Такие бывают у людей со стенокардией. Достаточно резкие, я бы даже сказал, пугающие. Что это? Перегрузил себя? Перетренировался? Может, снизить объем плавательной нагрузки? Невольно думалось мне. Я стал изучать функциональные особенности сердечно-сосудистой системы, благо тогда уже стал студентом 1-го курса лечебного факультета медицинского института. Но еще не был достаточно смел, чтобы обращаться к преподавателям института. Но это оказалось к лучшему. Запугали бы. А так никто не мешал заниматься мне творческим поиском выхода из болезни. Все-таки позади 3 операции под общим наркозом, длительное внутривенное вливание лекарственных препаратов через капельницу, внутримышечные уколы и обезболивающие лекарства наркотического происхождения. Естественно, это не могло не сказаться на функциональном состоянии ССС.